не слишком большой, не слишком маленький, не слишком швейцарский, поскольку рядом Вогезы и Шварцвальд. К себе в квартиру он подниматься не стал. Сразу сел в машину и через Бургфельдерплац и по Хегенхаймерштрассе направился в сторону границы. Мимоездом приметил поворот на Хундбахерштрассе, где, по всей видимости, проживал сын Кристи Эрни. Хункелер решил завтра же наведаться к нему. Вот уже и щебеночный завод, и садовые участки, и площадка, забитая старой, проржавевшей строительной техникой, остались позади. Пограничный пункт, как всегда после 8 вечера, не охранялся, что Хункелера очень устраивало, ведь когда его тормозили, он обычно сходу затевал споры. Терпеть не мог границ. Проехав через Хегенхайм, комиссар свернул направо, к подножию холма, и за Эйзингом двинулся по магистральному шоссе в направлении на Бельфор. Дорога пошла в гору. Через несколько сотен метров в окно повеяло свежестью. Запахло летом, комбайном, лесной прохладой. Кукуруза в полях по обе стороны шоссе уже поднялась на 1,5 метра, темно-зеленая, с мясистыми листьями. Промелькнула еще одна деревушка, Ранспах, разноцветные чистенькие фахверковые дома. Их обитатели трудились в Базеле, зарабатывали швейцарские франки. Возле Труа-Мезон, давней почтовой станции, где некогда меняли лошадей, на западе открылись синие его гезы. Низко над ними раскаленным шаром висело солнце. Протянувшееся вдаль однообразное горное плато, на юге темные склоны Юры, Хункелер помигал левым поворотником, сбросил скорость и круто свернул к своему дому. Хедвиг поджидала его на лавочке у крыльца. Навела красоту, надела легкую летнюю юбку и сандалии. Он скользнул взглядом по ее загорелым плечам. Они сразу же поехали дальше, к Джеку. Добравшись до ресторана, сели за столик в углу, рядом с полотном Курта Вимкина, онанирующий клоун. Оба заказали одно и то же. Салат, жаркое из свинины с клёцками, бутылочку божоле и минеральную воду. Хедвиг начала рассказывать про соседку-фермершу, которая подарила ей целое решето бобов. Завтра она приготовит их на ужин. Про то, как днем прикорнула под сливой, а когда проснулась, обе кошки дрыхнули ее на животе. «Хорошо бы и тебе взять отпуск», — сказала она. «Не годится пожилому человеку работать в городе в такую жарищу». «Увы, ничего не выйдет. У нас убийство. Убили женщину, моего врача, госпожу Эрни». «Боже мой, за что?» «Знаю я за что. Я бы и убийцу в два счета вычислил». «А теперь, значит, сызнова начнется распроклятый полицейский стресс». Она тряхнула волосами, в которых кое-где проглядывала седина. «Почему ты вообще стал полицейским? Был бы учителем, отдыхал бы себе сейчас на каникулах и на пенсию мог бы вскоре выйти». Он пожал плечами, потому что и сам толком не понимал. «Я знал Кристу Эрни, и довольно хорошо, еще в 68-м, во время студенческого бунта, восхищался ею, красивая, умная, настоящая звезда. Ты мало рассказывал мне про те годы». «Очень уж давно это было». Он налил еще вина, поднял бокал. «Твое здоровье. Обещаю не испортить тебе каникулы. Буду приезжать каждый вечер, если получится». «А если не получится?» «Все равно приеду». Она рассмеялась, чокнулась с ним. Вино было легкое, молодое. «А почему, собственно, ты сам не стал студенческим вожаком? Ты же по натуре прирожденный лидер».